Эпилог. Николь. Мамаронок. 2019 год. После встречи с крестной Филоменой я записала все, что она рассказала мне в тот день, чтобы ничего не забыть. Наш разговор оказал на меня такое очистительное воздействие, что я хотела сохранить его, пока ее слова еще были живы в моей памяти. Но потом я отложила записи и не возвращалась к ним долгие годы из уважения к ее воле. Она сказала: «По крайней мере, подожди, пока я умру». Я не особо задумывалась над всем этим, пока много лет спустя не оказалась на чердаке, разбирая свои записи. А потом мне позвонила кузина Тереза и сказала, что ее мать тяжело заболела. Я сразу поняла, что должна вернуться к ней прямо сейчас. Стоял ранний сентябрь. По календарю еще лето. Теплый день с чистым небом, сияющим синевой. Когда я приехала в дом крестной, Тереза ждала на крыльце, наблюдая за морем, где горизонт усеивали парусные суда. «Могу я ее увидеть?» — спросила я. Тереза покачала головой. «Пока нет. У нее сейчас врач. Мама выгнала меня из комнаты». Я села рядом с Терезой на скамью. «Как она?» — спросила я, впечатленная тем, что Филомена в свои 95 лет все еще такая боевая, что командует окружающими. Но Тереза только помотала головой. Все дяди и другие крестные матери уже умерли. После смерти Фрэнки тетя Люси переехала сюда, чтобы быть поближе к моей матери Эми и провести последние годы жизни вместе. Филомена пережила их всех. Тереза посмотрела на меня своими большими сияющими глазами и сказала: «Помнишь, как мы прятались в кладовой и подслушали мою мать?» «Да», — с теплотой ответила я. Мы немного посидели в тишине, а потом поговорили о наших двоюродных братьях и сестрах. Бесстрашная Пипа вышла замуж за своего жениха-скрипача, и они вместе владеют танцевальной и музыкальной студиями. Джема, которая в начале 60-х была востребованной моделью, вышла замуж за фотографа и открыла несколько салонов красоты. А что касается моих братьев-близнецов, Винни стал юристом и настаивал на том, чтобы проверять любые контракты, которые мы собирали заключить. А Полли, семейный доктор, безотказно приезжал на вызов к нам домой, даже если тот случался поздней ночью, пока не вышел на пенсию и не уехал во Флориду. А наш дикий кузен Крис открыл несколько ресторанов, где для многочисленных членов разросшейся семьи всегда был зарезервирован столик. Затем мы поговорили о нашей работе. Тереза была пианисткой, а я пребывала в творческом отпуске, завершив преподавание журналистики в Колумбийском университете. Когда она спросила о моих планах, я призналась: «Подумываю о том, чтобы написать книгу о крестных». «Ты должна ее написать, Николь», — задумчиво кивнула Тереза. «Совершенно невероятно, что при всех связях со всеми этими гангстерами они выжили и смогли поведать нам эту историю. Только на прошлой неделе мы с мамой обсуждали боссов». «Что с ними всеми в итоге произошло?» — спросила я. Она рассказала, что Лаки Лучана депортировали в Италию, и он умер там как раз перед тем, как его собрались арестовывать агенты бюро по борьбе с наркотиками. Костелло дожил до старости и выращивал у себя в саду цветы, которые занимали призовые места на выставках. Он мирно скончался у себя дома, что большая редкость для мафиози. Тот парень, Дженовезе, что встал во главе мафии вместо него и взял контроль над операциями Костелло, вскоре попал в тюрьму по серьезному обвинению, связанному с наркотиками. Там он и умер. А Джиганте, бывший боксер, который стрелял в Костелло, вскоре стал боссом его семьи. Но спустя недолгое время Джиганте стал разгуливать по улицам в домашнем халате, полусумасшедший, или притворялся, что убегает от полицейских. В итоге он тоже умер в заключении. «А Астрола?» — заинтересованно спросила я. «Что стало с ним?» Говорят, что Дженовезе, считая Стролу виновным в том, что его арестовали за наркотики, мог приказать его убить. В результате в начале 60-х годов Стролла вышел из дома, и никто никогда больше его не видел. Он просто исчез. Его тело так и не нашли. Но ходят слухи, что Стролла инсценировал собственную гибель, чтобы не быть убитым. Вздрогнув, я пробормотала. «Думаю, нам повезло жить в менее опасные времена». Тереза улыбнулась. «Именно это я сказала маме». Но она странно посмотрела на меня и произнесла: «Ты вправду так думаешь?» Затем начала рассуждать о теневых ипотечных сделках, о грабительских кредитах, которые совсем недавно обрушили экономику, о скандалах с высокопоставленными лицами, уличенными в отмывании денег и укрывании их в офшорах, о кредитах до зарплаты с бешеными процентами, о студентах, задавленных кредитами на учебу, о фармацевтических компаниях, которые продвигают в продажу обезболивающие, вызывающие привыкание сильнее, чем героин. А потом сказала: «По мне, так это очень похоже на рэкет и вымогательство, моя дорогая». «Она права», — признала я. «Знаешь, что мама показала мне только вчера», — прошептала Тереза с благоговением. «Золотые монеты стоимостью в $1 миллион, которые она прятала в коробках из-под обуви. Целый ряд коробок под настоящими коробками с обувью в секретном хранилище под половицами в кладовой. Они лежали там долгие годы, она даже не притрагивалась к ним. Я спросила ее, почему, и она ответила: на тот случай, если кто-то из вас попадет в беду. Она была решительно настроена помочь нам, чтобы никто из нас не остался кому-то должником». Из дома вышел доктор и сказал нам, что теперь мы можем навестить Филомену. Когда зазвонил телефон, Тереза мягко произнесла: «Иди первый, я скоро присоединюсь к вам». В спальне Филомены были большие окна, выходящие на залив. Она дремала, лежа на горе из подушек, и казалось, будто она любуется видом. Солнце бросало нежные, теплые лучи на ее постель. На ночном столике лежали очки для чтения и странная каменная рука, которая всегда, сколько я себя помнила, держала ее голубые молитвенные четки. Она лежала так тихо, что я собиралась на цыпочках выйти из комнаты. Но тут крестная неожиданно заговорила: «Дами ла мано, пер фаворе, ла туа мано», — жалобно произнесла она, протягивая мне свою открытую правую ладонь. Сноска. С итальянского: «Дай мне руку, пожалуйста, твою руку». Жест был настолько умоляющим, что я сделала, как она просила, и взяла ее за руку. Она открыла глаза, но по-настоящему меня не узнавала. Она смотрела мимо меня, на море. Но после моего прикосновения мне показалось, что она немного успокоилась. И по ее мягким щекам расплылась нежная, удивленная улыбка, выражающая такой непосредственный восторг, что Филомена стала похожа на маленькую девочку. «Ми-ами?» — спросила она почти детским голосом. Сноска. С итальянского: «Ты любишь меня?» «Sei tomato per me è vero? Indiamo a casa ora?» Сноска. С итальянского: «Ты вернулась ко мне, правда? Сейчас мы пойдем домой?» Она наклонила голову, ожидая ответа. Я изучала много языков в хороших школах, куда меня отправили по ее настоянию. Поэтому я поняла, что она спрашивает: неужели тот, кто любил ее, наконец вернулся за ней, чтобы отвезти ее домой? «Си, си, ти амо», — прошептала я. Сноска. С итальянского: «Да, да, я люблю тебя». Тереза тихо вошла и подала мне знак, чтобы я оставалась на месте. Филомена на самом деле не видела ни меня, ни ее. Она только удовлетворенно вздохнула и пожала мою руку в ответ. «Resta con me», — «Останься со мной». Я сделала так, как она просила, осталась с крестной и держала крестную за руку, пока доктор не сказал мне, что пора ее отпустить.